Глава 13. Интервью с Shadow Kane. Вышел из небесных клинков я уже в темноте, когда идущие в зачет турнира новичков 10 часов игры закончились, а наш дилижанс наконец-то остановился у паромной переправы. Тут, на северном берегу одного из множества притоков Белой реки, находился крохотный поселок рыбаков-полуенотов, всего из полдюжины домов. Повсюду развешанные на просушку и починку рыбацкие сети, вытащенные на берег лодки, а NPC-еноты занимались привычными домашними делами. Других игроков в этом рыбацком поселке мы не встретили, следующий паром на противоположный берег ожидался лишь завтра утром, а в любом из домов совсем недорого можно было снять комнату на ночлег. Так что уставшие розовые лисята единогласно решили отпустить кентавра-извозчика и остаться у гостеприимных енотов на ночь. За вечер удалились от горы кольцом и достаточно прилично, километров на 80 как минимум. К тому же двигались розовые лисята далеко не самым популярным маршрутом, а последнюю треть пути наш дилижанс и вовсе катился по густо заросшему травой, едва-едва заметному старому тракту, которым сейчас мало кто пользовался, поскольку восточнее километрах в 30 была построена новая выложенная брусчаткой дорога с крепкими каменными мостами через все водные преграды. Так что имелась определенная надежда, что искать в такой глуши ассасины нас не догадаются, и на какое-то время розовые лисята скрылись от опасных преследователей. Наконец дня у пса из забытой стаи имелся 83-й уровень персонажа, что уже позволяло в будущем после выхода большого обновления и объединения двух игровых миров пройти через древо миров Игдрасиль на старые территории расколотой империи онлайн. Таким образом, первый из пунктов моего грандиозного плана по завладению сокровищами Shadow Kane можно было считать успешно выполненным. Пес не погиб и достаточно быстро прокачался до минимально необходимого для прохода 80-го уровня. Да, с таким уровнем еще трудновато будет без смертей пройти через паучий лес и выйти в долину златокудрых дриад, но, по сути, теперь в любой момент я мог оставить группу розовых лисят и заняться своими личными делами, с каждым днем продвигаясь на восток к древу миров. Вот только не собирался этого делать. И не только по причине странного в таком случае поведения лидера команды, которое могло привлечь ко мне ненужное внимание администрации игры. Розовые лисята в турнире показывали себя сплоченной успешной группой, и потенциал нашего, пусть маленького, но хорошо сбалансированного и дружного коллектива с каждым днем раскрывался все лучше. У нас имелся опытный вор, который справлялся со всеми ловушками и замками, юная жизнерадостная лекарь, не раз помогавшая в бою, а также находившая общий язык с большинством NPC, задорная маг иллюзий, не только выполняющая свою непосредственную работу, но своим энтузиазмом заряжающая остальных и служащая вечным двигателем группы. Молчаливый берсерк, могучий, живучий и, на удивление, мудрый, чьи советы не раз помогали друзьям. Ну и мой палач, показавший себя неплохим лидером группы и с блеском проведший команду через все выпавшие лисятам испытания. Сейчас у Башкира имелся 70-й уровень, у Алисы 69-й. Грым с Миранисой шли синхронно ноздря в ноздрю и одновременно получили 64-й. Средний 70-й уровень и 28-е место в турнире новичков по итогам дня с большим запасом позволили команде «Розовые лисята» войти в число 70 лучших и давали определенный задел на будущее. Я верил, что со временем мы способны войти и в число 5 лучших команд, что сразу перенесет меня к древу миров и к Игдрасилю и позволит выполнить второй пункт плана. Но не только это. Мне было действительно интересно в компании новых друзей. Вернулся полузабытый азарт, и такого кайфа от игры я не испытывал очень давно. Друзья уже вышли из игры, я же пока не спешил этого делать. Обошел подсвеченный масляными лампами полутемный поселок, в котором жители уже готовились ко сну и закрывали на ночь крепкие двери, а также плотные ставни. Немного побродил по округе, однако ничего примечательного не обнаружил. Разве что вызывал интерес далекий огонек со стороны реки. На одном из островов кто-то обитал, причем это место на моей карте было отмечено вопросительным знаком, означающим «потенциальное задание». Конечно, брать лодку и плыть туда в ночи я не собирался, решив отложить расследование на утро. И уже думал возвращаться в поселок, когда почти одновременно произошло сразу два события. Во-первых, случилось обновление квеста «Сердце волчицы». Рея Ури продолжила интенсивные тренировки в учебном центре «Стальной короны» в Вольфберге и получила за этот день сразу 20 новых уровней. Признаться, такая скорость прокачки моей знакомой NPC-волчицы несколько пугала. Еще сутки, и Рея Ури практически догонит свою старшую сестру, а через день так и вовсе обойдет ее. Если учитывать, с какими трудностями дался псу бой с Мисти Ури, возможная встреча с ее младшей сестрой серьезно тревожила. В отличие от Мисти, Рея не станет бить тыльной тупой стороной клинка, а сразу снесет псу голову, если такая возможность ей предоставится. Во-вторых, пришло какое-то сообщение. Я открыл его, и пес согнулся под обрушившейся на него тяжестью. Перегруз, причем, что было самым поразительным, придавили меня к земле золотые монеты. Какого черта тут происходит? Сообщение было на японском, так что потребовался перевод от моей крылатой помощницы Виги. «Должен извиниться за недостойное поведение наших младших, позабывших о чести Якудза и навлекших позор на весь клан. В качестве компенсации высылаю по 20 тысяч золотых монет каждому из команды розовых лисят. Глава семьи Коба Ямагути Гуми». Вот это действительно неожиданность. 100 тысяч на пятерых. Огромная по любым меркам сумма, которая даже создала псу определенные неудобства. К счастью, я знал, что в таких случаях можно сделать. Открыл контракты, предлагаемые игроками, и поискал магические кошельки, в которых можно хранить монеты, что снижало их вес. Всевозможных кошельков предлагалось на продажу немало. Цена сильно варьировалась и зависела от максимального объема вмещающихся монет, а также коэффициента снижения веса. В лучшие кошельки класса легендарные можно было впихнуть до 100 тысяч монет, и их вес снижался на 99%. Стоил такой игровой предмет, правда, аж 5 тысяч золотых, и еще вчера я бы посчитал подобную роскошь недоступной. Но сегодня вечером все изменилось. Беру! Заодно написал в чате группы подробную инструкцию для остальных розовых лисят, которые завтра с утра тоже столкнутся со схожей проблемой. С реки потянул холодный ветер, пробирающий даже сквозь густую волчью шерсть. К тому же со стороны противоположного берега донесся приглушенный расстоянием вскрик, а затем мерзкий хохот какой-то неизвестной твари. Я зябко поежился и вернулся в комнату, которую снял на ночь у тощего облезлого енота-старика всего за две серебрушки. Запер двери изнутри на прочную щеколду и выбрал пункт меню «Выйти из игры». Сняв визор, первым делом взглянул на часы. Было уже 10:20. До большого интервью с журналистом Аата Суоми, на которое я согласился ради денег в реальном мире, оставалось всего 40 минут. Самое время было приготовить крепкий кофе, чтобы не зевать после бессонной ночи, и хорошенько подумать, что стоит говорить, а о чем лучше умолчать. Микрофон настроен искажать голос и делать его металлически безжизненным. IP-адрес подменен, чтобы не выдавать эту гостеприимную московскую квартиру. Видеосвязь проверена и налажена, моего лица в камеру не видно, зато я прекрасно вижу собеседника. С репортером Аато Суоми, который предложил организовать эту видеоконференцию, мы договорились о регламенте и способе получения оплаты за онлайн-интервью. Сперва будет несколько вопросов от финского репортера, их список мне был заранее предоставлен, мои ответы на них, затем пара-тройка вопросов от случайных зрителей. Особого волнения я не испытывал, хотя опыта подобных выступлений перед большой аудиторией не имел. Несколько пугал лишь счетчик зрителей, зашедших в канал в ожидании трансляции. 340 тысяч человек с нетерпением ждали интервью с Шэдоу Кейном. Причем это количество увеличивалось с каждой секундой. Итак, время. Начали. Приветствие от Аата Суоми и краткое описание его работы на новостных каналах, посвященных популярным онлайн-играм, затем описание сегодняшнего гостя, знаменитого человека-ассасина Шэдоу Кейна, чье имя в последние дни звучало на каждом углу и не сходило с экранов телеканалов новостей. Минутный ролик записи парада альянсов в долине гробниц и эффектное огненное море, в котором бесследно сгорели сотни топовых игроков расколотой империи онлайн. Ну и, наконец, сообщение с игрового форума о вечном бане Шэдоу Кейна, временной недоступности выпавших с игроков ценных предметов и понесенных корпорацией финансовых потерях. И как поживает сейчас человек, устроивший эти громкие события? Насколько правдива просочившаяся в сеть информация о его личности? Эти два вопроса были заранее оговорены, и ответы на них я подготовил. Да, информация о личности в сеть утекла правдивая, причем выдал меня коллега по работе, которого я долгие годы считал близким другом. Я даже назвал конкретное имя этой мрази и предателя – ради получения личной выгоды и занятия полагавшейся мне вакансии, подвергшего жизнь друга серьезной угрозе. Меня уволили с работы. В моей квартире киллер убил злоумышленника из другой группы, прибывшего туда первым, спутав его со мной. В московской гостинице, в которой я после этого поселился, в меня несколько раз выстрелили из пистолета. Затем этот же стрелок выследил меня в другом месте и едва не прикончил. К счастью, я среагировал быстрее и сумел оглушить нападавшего. Имя стрелка я тоже назвал. Журналист явно находился в шоке от моих совершенно правдивых ответов. И потому третий вопрос был задан не из списка оговоренных. Просто дикие джунгли Колумбии с вечной войной наркокартелей, а не спокойная Москва, обычно славящаяся своей безопасностью. Но как же многочисленная московская полиция? Вы обращались туда за защитой? В ответ на этот по-детски наивный вопрос я лишь зло рассмеялся. «Полиция? Не смешите мои тапочки. Самое первое, что сделали московские полицейские, обвинили меня в убийстве, совершенном в квартире, хотя у них имелось достаточно доказательств, что в это время я находился совершенно в другом месте и физически не мог присутствовать на месте преступления. Заодно полицейские повесили на меня еще и какое-то старое убийство, совершенное несколько лет назад». А что, очень удобно, списать нераскрытое висящее дело на злодея Шэдоу Кейна, улучшив тем самым показатели раскрываемости. Так что у меня сейчас социальный рейтинг D разыскиваемого преступника из-за двух убийств, ни одно из которых я не совершал. И нисколько не удивлюсь, если к этим двум убийствам вскоре добавится еще пару сотен других самых нелепых обвинений. На злого ассасина можно списать любые нераскрытые дела. А вот настоящий киллер, стрелявший в меня в гостинице, до сих пор находится на свободе и московскую полицию совершенно не интересует. Когда вы задумывали взрыв в сетевой игре на параде альянсов, то не ожидали настолько серьезных последствий? Вопрос был из заранее присланного списка, и именно к нему я особенно хорошо подготовился. Сразу же, с первых слов, шокировав журналиста. Когда мне предложили эту работу для популяризации всеми нами любимой игры «Расколотая империя онлайн», я ожидал, что заказчик из числа официальных представителей администрации игры честно рассчитается со мной за выполненное задание, а не все вот это. На лице собеседника отразились самые что ни есть живые эмоции – удивление, недоверие, заинтересованность. Журналист двумя руками ухватился за новость, которая могла взорвать сеть, а ему самому принести громкую славу. «Стоп, стоп! Вы хотите сказать, что теракт на параде вам поручили сами представители игры? А как иначе? Вы знаете, сколько стоит драконья желчь? Это весьма редкий и очень дорогой алхимический ингредиент, достать который крайне сложно. Каждая капля драконьей желчи стоит порядка 3 золотых монет. Мне же для работы было выдано сразу 5 бочек. Я даже не говорю сейчас, что столько драконов в игре попросту нет, и эти предметы можно создать лишь служебной командой. Я сейчас про другое. Цена 5 бочек драконьей желчи, можете это проверить по суммам в контрактах игроков, составляет никак не меньше 900 тысяч золотых, а скорее ближе к миллиону. Вы задумывались над тем, что Shadow Kane — игрок-одиночка. За его спиной не стоят могучие и богатые альянсы, которые могли подарить ему лишний миллион золотых монет. За все годы игры ассасин Shadow Kane столько не заработал. Это легко проверить по финансовым логам. Да и в реальной жизни я обычный заурядный сотрудник, а вовсе не миллионер. Да, бывало, что я донатил на игру, но там были совсем небольшие суммы. Десятки единиц, иногда несколько сотен. Вовсе не тысячи, а уж тем более не сотни тысяч. Тогда откуда у Shadow Kane взялись 5 бочек драконьей желчи? Просто подумайте над этим вопросом. Репортер молчал. Я же воспользовался этой паузой и продолжил словесное наступление. Накину еще пару вопросов для обдумывания. Корпорация могла попросту загрузить бэкап сервера перед началом парада альянсов и все восстановить, однако не сделала этого. Почему? Да потому что это громкое событие во время трансляции на сотню миллионов зрителей как раз и входило в планы корпорации. Покажу это одним примечательным моментом. Вот вы совсем недавно показывали ролик с парада альянсов и моего персонажа крупным планом. Отмотайте эту запись на момент начала пожара. Да, примерно тут, только секунду назад. Обратите внимание, Shadow Kane еще ничего не сделал и спокойно сидит на зрительской трибуне, но над его головой уже возникла метка «преступник». И это при том, что размещали бочки под мостовой NPC-посредники, вообще никак игровыми алгоритмами не связанные с персонажем. Фитиль поджигал также случайный NPC. Фактически никакие игровые связи не вели к человеку-ассасину, и до момента его перемещения в центр пожара и кражи лута Shadow Kane должен был оставаться нейтральным. Однако заранее, еще до кражи вещей, получил красную метку, как и перманентный бан персонажа всего за несколько секунд после начала событий. Поверьте, такой скорости реакции поддержки попросту не бывает, уж мне ли не знать. Выходит, тут сотрудник корпорации уже заранее сидел с пальцем на кнопке клавиатуры и ждал момента. «Да, весьма похоже», — согласился ведущий, несколько раз покадрово с задержкой прокрутив момент от начала взрыва и до перемещения Shadow Kane в центр горящего моря огня. «Вообще странная выходит ситуация. Приведу еще один аргумент, чтобы развеять последние сомнения зрителей. Когда мне предложили эту работу, я честно поинтересовался у сотрудников поддержки, что ждет моего персонажа за такие громкие действия на параде. Записывайте номер обращения в техподдержку. Я продиктовал 9-значной буквенно-цифровой номер из письма, после чего вывел на экран официальный ответ на свое обращение. Смотрите сами, что написано. Персонаж будет объявлен преступником во всем регионе, NPC-стража и игроки будут его преследовать и атаковать. Как видите, администрация игры полностью находилась в курсе планируемой акции, и в официальном ответе от них нет ни слова про перманентный бан. Shadow Kane попросту кинули, не заплатив ему за качественно выполненную работу, да еще и сделали мишенью, на которую перенаправили недовольство сотен миллионов игроков и зрителей, хотя он являлся лишь простым исполнителем, действовавшим в интересах горячо любимой им игры. Но кто мог быть заказчиком акции, по вашему мнению? И зачем это ему понадобилось? Вопросы были не из списка заранее оговоренных, но вполне предсказуемые после приведенных мной аргументов, так что ответы на них я тоже заранее продумал. Общался я лишь с посредником, так что конечного заказчика не знаю. И хотя у меня имеется несколько предположений насчет личности заказчика, озвучивать их не хочу. Скорее всего, это целая группа из числа высоких директоров и крупных акционеров корпорации. Впрочем, вы сами вскоре сможете это узнать, когда эти люди подадут налоговые декларации за прошедший год. Да, цель их действий очевидна и банальна. Это деньги. «Как же», — возразил мне финский репортер, — «компания понесла серьезные убытки, об этом все говорят. После случившегося на параде альянсов несколько крупных заказчиков даже разорвали рекламные контракты с расколотой империей онлайн». «И вы серьезно в это верите?» Я снова весело засмеялся. «Полторы недели по всем телеканалам и интернет-новостям только и говорят, что об расколотой империи онлайн. Корпорация фактически за бесплатно получила оглушительно громкую рекламу, о какой не могла и мечтать, и уж точно не могла себе позволить даже за свой весьма щедрый рекламный бюджет. Финансовые потери? Снова ха-ха три раза!» Акции сперва просели на 24% на искусно созданной и поддерживаемой панике, но уже несколько дней уверенно растут и даже превысили прежний уровень на 6%. Те акционеры, кто находились в курсе планируемой на параде альянсов операции и заранее подготовились, продали акции, затем скупили уже большее их количество по дешевке, а потом еще и получили прибыль на росте. Это называется «игра на понижение». Те, кто спланировал эту громкую акцию, всего за несколько дней заработали на бирже до 40% от своих вложений. Речь идет об очень больших суммах. Тут миллиарды, даже десятки миллиардов, судя по объемам проведенных сделок. Так что и корпорация в плюсе, и основные ее акционеры. У Аата Суоми не нашлось аргументов, чтобы оспорить мои слова. Репортер попробовал лишь сказать, что пострадали рядовые зрители и игроки. Но и тут я привел контраргумент. Вы смотрели статистику по новым игрокам? Нет? А зря. Потому как поток новых игроков в Рио вырос аж в 16 раз. Сказывается невероятно масштабная реклама по всем новостям и расколотая империя еще до объединения с корейскими небесными клинками может выйти на абсолютное первое место по популярности среди всех существующих MMORPG. Так что игра растет, и игроки тоже в плюсе. Вообще все в плюсе, кроме меня. Но я все же надеюсь, что как только схлынет искусственно созданная волна негатива на Shadow Kane, заказчик выполнит свое обещание, разблокирует моего персонажа и расплатится с ним, отдав честно заработанный моим человеком-ассасином лут. Далее последовали вопросы из заранее оговоренного списка. Про личную жизнь, про дальнейшие планы, про мое отношение к другим существующим онлайн-играм. Я отвечал предельно осторожно, стараясь не выдать ничего лишнего, так что эта часть интервью оказалась самой скучной. Наконец, наступил черед вопросов от зрителей. Первым на связи оказался пожелавший не называть своего имени игрок в Рио из США. «Будь ты проклят, Shadow Kane!» Сразу же с первых слов обрушился он на меня, но я быстро взял себя в руки и ответил ему добродушно. «И тебе не хворать, незнакомец». «И с каким же вопросом ты пришел ко мне?» Собеседник на несколько секунд растерялся. Видимо, отсутствие реакции на резкие слова его смутило. Но затем все же игрок поинтересовался. «И зачем простому игроку-одиночке столько ценных игровых предметов? Что Shadow Kane собирался делать с таким богатством?» Естественно, раскрывать своих истинных планов – просто продать лут и вывести игровые ценности в виде денег реального мира – я не стал. Вместо этого сказал, что несколько предметов, выпавших с игроков, которых ценю и уважаю, я бы просто вернул владельцам. Что-то взял бы себе. На остальное же добро у Shadow Kane имелись совсем другие планы. Тут я стал красиво и многословно философствовать на тему того, что существующий игровой мир расколотой империи онлайн при всем его многообразии все же достаточно ограничен. Все игровые территории кем-то контролируются, некоторые NPC королевствами, но большая часть многочисленными и могучими альянсами живых игроков. И если ты не вошел в узкий круг этих богатых землевладельцев, то твоя участь — служить бойцом в клане и альянсе, тратя свое игровое время в работе на чужого дядю или платить альянсам за арендованный клок виртуальной земли и возможность ведения собственного дела. Не всех такой небогатый выбор устраивает. За годы, проведенные в Рио, я встречал немало талантливых игроков боевых классов, которые желали бы чего-то иного, кроме скучной охраны замков своих хозяев и редких рейдов на соседей или NPC-боссов, опять же ради обогащения владельцев альянсов. Именно такой, альтернативный путь я и хотел предложить игрокам. Объединить 100, максимум 200 сильных высокоуровневых бойцов в сплоченную группу, которая не будет привязана к какому-то конкретному региону. Мы будем перемещаться по всему игровому миру и станем бичом зажиревших владельцев замков, появляясь всегда неожиданно и исчезая в никуда. Постоянно держать достаточную охрану в каждом из существующих сотен и тысяч замков нереально. Так что внезапные нападения 200 профессионалов своего дела незаметно в невидимости или под чарами иллюзий, проникающих за высокие стены, вырезающих полусонную охрану и открывающих главные ворота перед остальными нападающими, будут в большинстве случаев успешными. Каких-то полчаса, и мы уходим с казной владельца замка и всеми его ценностями. И ищи потом ветра в поле. Естественно, отряду из 200 игроков требуется содержание. На первое время я собирался платить своим ребятам из сокровищ Шэдоукейна, продавая предмет за предметом. Но со временем процесс пойдет, трофеев у боевой группы станет столько, что она перейдет на самоокупаемость, а потом и вовсе будет в плюсе. К тому же наработается серьезная репутация, у группы появятся заказчики, а кто-то, наоборот, станет платить головорезам Кейна, чтобы они не трогали его замки. «Что-то типа альянса наемников Мерки», — уточнил ведущий, но я поправил его. «Мерки — серьезный, уважаемый альянс, и с их лидером я даже был лично знаком. Они работают на богатые альянсы, выполняя для них грязную работу, ведут многодневные утомительные осады замков, помогают в войнах за территорию, за деньги приходят на помощь в серьезных сражениях. Это тоже свой интересный путь, но я планировал все же несколько другое. Кочевники — неуловимые налетчики, с которыми бесполезно воевать, поскольку у них нет ни собственных территорий, ни своих замков, нет даже армии. При серьезной опасности группа рассыпается или укрывается в крупном NPC-городе под прикрытием стражи, а затем уходит в другой игровой регион или даже на другой континент. Война против всех. Постоянные сражения. ПВП ради ПВП. Боевые навыки, опыт и целое море фана. Уверен, желающих вступить в такую группу будет предостаточно. Следующие несколько вопросов были неинтересными, но, наконец, прозвучал тот, который я ждал услышать с самого начала. «И где сейчас твои сокровища, Шэдоукейн?» «Не торопите события. Вскоре так или иначе все игровые предметы появятся в игре». Надеюсь, администрация Рио все же выполнит свое обещание и расплатится с исполнителем своего задания. Если же нет, через 2 недели я проведу розыгрыш среди зрителей канала Аато Суоми, и какой-то случайный счастливчик получит координаты тайника вместе с подробнейшей инструкцией, как завладеть несметными сокровищами Шэдоукейна. Так что до встречи здесь же, через 2 недели, и... «Помолитесь за то, чтобы идущие по следу многочисленные киллеры не нашли меня раньше». «Блестяще! Просто шикарно! 711 тысяч зрителей к концу трансляции! Я даже и не надеялся на такой колоссальный интерес к интервью!» А Тосуоми находился в дичайшем восторге и чуть не прыгал от радости. «В следующий раз, уверен, и вовсе за 1 000 000 перевалим!» «Как договаривались, перевожу 15 тысяч единиц, половину на 3 разных анонимных электронных кошелька, половину в криптовалюте. До встречи через 2 недели!» Журналист отключился, а на указанные мной кошельки в течение пары минут действительно упали оговоренные суммы. А жизнь-то налаживается. И в реале финансовая задница отступила, и в игре розовые лисята просто купались сейчас в золоте. Настроение у меня было превосходным. С кружкой кофе я подошел к окну, открыл жалюзи и с высоты 184-го этажа рассмотрел залитый полуденным солнцем мегаполис. Как вдруг услышал резкий глухой стук, и на стекле буквально в 20 сантиметрах перед моим лицом появилась выбоина с сетью длинных трещин. И еще одна, а за ней третья. «В меня стреляют!» Я резко отшатнулся, и только это меня спасло. Очередное попадание пули снайпера пробило таки прочное бронированное стекло, и я почувствовал резкий удар в правое плечо. Срочно левой рукой дернул за свисающую сбоку от окна пластиковую петлю, закрывая жалюзи, и упал на пол. Снизу было четко видно, как еще несколько пулевых отметин появилось в разных случайных местах широкого оконного стекла, после чего стрелок наконец-то успокоился. Сердце испуганно билось в груди. Не вставая, я приложил левую руку к правому плечу и рассмотрел окровавленную ладонь, а также порванную футболку, по которой растекалось мокрое бурое пятно. Осмотрел рану. Не пуля, скорее отлетевший осколок стекла глубоко поранил плечо, но все равно приятного в моем положении было мало. Тем не менее, я нашел в себе силы усмехнуться сквозь боль. Реальный мир — это игра на режиме хардкор. Остался жив, а это самое главное. И я все ждал повода покинуть московскую квартиру Аниты Смирновой. Сейчас самое время сделать это.